На этот раз Федя без колебаний выпил знакомую пахучую жидкость. На железном пруте, торчавшем из задней стенки очага, висел котелок. Монах отлил из него в деревянную миску какое-то варево. «Это уха из царской рыбы форели». Есть Феде совсем не хотелось, но, повинуясь, он проглотил несколько ложек. Вкуса не почувствовал. Слабость была такая, что рука с трудом держала ложку, и горло болело. Монах следил за каждым его движением. «Что же ты рыбу не ешь?» «Кушай во здравие». «Не хочу больше, спасибо». «Исхудал ты очень». «Эх, мясного бы бульона тебе! Только где возьмешь?» Хозяин жилища тоже не производил впечатления сытого человека. Узкая борода его еще больше удлиняла его лицо с запавшими щеками и обтянутыми скулами. «Лежи! Бог даст, дня через три поднимешься!» «Дня через три», — подумал Федя, — «а сколько же прошло?» Он посмотрел на свои руки. Ссадины на них уже затянулись. Монах словно угадал его мысли. «Вторые сутки доходят, как ты здесь. Да еще в горах сколько-то пролежал». «А где я сейчас?» «У меня в гостях. Вот встанешь, посмотришь мои хоромы пещерные». «Чем же вы сами питаетесь?» «У меня целое хозяйство. И огород, и коза. Мельница даже есть. Рыбу ловлю, фрукты, мед собираю. Ем, что Богом дано, только мясо не употребляю». Федя решился задать главный вопрос. «А кто вы, дядя?» «Я грешный инок Иона». «А я думал, так болтают», — вырвалось у Феди. «Разве слышал обо мне?» Федя молчал. «Чего застыдился-то?» — улыбнулся Иона. «Рыжим монахом называют». «Так я и есть рыжий. А ты кто будешь?» «Меня зовут Федей. Федя Вахромеев». «Как же попал в эти места?» Не хотелось обманывать этого человека с добрыми утомленными глазами, но и тайну выдавать было нельзя. «Заблудился?» «От взрослых отстал, поди». Федя был рад этой подсказке. «Да». «В Черкесию шли». Он замолчал и мысленно выругал себя. Этот караван вынужден был туда через горы идти, а обычная дорога на перевал сворачивала далеко позади. Но монах не стал изобличать его во лжи, то ли пожалел, то ли сам не знал дороги. Он грустно покачал головой. «Досталось тебе. Хорошо еще, что звери не напали». «А больше вы никого не видели?» «Нет, не довелось». «Бредил я?» — с беспокойством спросил Федя. «И бредил, и кричал во сне, и стонал громко». «А что говорил?» «Да все Киарас какой-то поминал. Голодных накормить обещался». «Добрая у тебя душа». «А больше ничего я не понял». У Феди немного отлегло от сердца. «Что за Киарас такой?» — продолжал Иона. «Помнится, среди абхазских крестьян это слово в ходу было. Так у них содружество называется. А когда от меньшевиков Абхазию освобождали, партизанские отряды себе такое имя взяли». «От кого, говоришь, освобождали?» «От меньшевиков». Монах помолчал с минуту, о чем-то вспоминая, спросил: «Ну и как? Освободили?» «А то как же!» — усмехнулся Федя. «Так дали, что те аж до самой Персии пятками сверкали». «Кто же теперь краем правит?» Федя недоверчиво посмотрел на собеседника. «А вы будто не знаете». «Откуда мне знать?» «Слышал, что царя уже нет. Так то давно было. От мирских дел в стороне живу. Видел красный флаг в городе. А что сие означает, не ведаю». «Власть в руках рабочих и крестьян, а в том доме, где флаг, ревком помещается. Революционный комитет, значит». «Власть рабочих и крестьян?» — задумчиво переспросил монах. «А партия как называется?» «Большевистская». «Дядя Иона, вы что, в самом деле ничего не знаете?» У Феди даже дух захватило от удивления. «Вот уж будет что порассказать». «В 905 году слышал о такой партии», — неуверенно сказал монах. «Только запамятовал, чего они хотят». «Не хотят. По всей России землю и фабрики у буржуев и помещиков отняли», — заговорил Федя. «Землю крестьянам поровну поделили, заводы рабочим отдали». «Ишь ты! А помещики да буржуи не противились?» «Ну, ясно, не хотели. Гражданскую войну начали. Сначала, правда, наступали. Да только куда им против Красной армии? Конница Буденного как погнала их!» От возбуждения Федя повысил голос. «Ладно, ладно, погоди», — перебил его монах. «Ты вот что скажи. Эти большевики-то верующие или как?» «Вот тебе на!» Федя даже растерялся. «Наоборот. Безбожники все». «А почему тогда по евангельским заветам поступают?» «Зачем по евангельским? Так Ленин учит». «А это кто такой?» «Это самый главный большевик, председатель Совета народных комиссаров». Федя долго, с жаром рассказывал обо всем, чего не знал его новый знакомый. Тот лишь покачивал от удивления головой, потом вдруг спохватился. «Какой грех! Совсем голову потерял. Тебе отдыхать надо, а я уши развесил, мирскими делами интересуюсь. Давай-ка спи, да сил набирайся, а я дров на ночь заготовлю. Вон как тепло-то выдувает». Поверх рясы он накинул на себя длинный балахон с капюшоном и вышел. Дверь открылась только на секунду, но струя холодного воздуха метнулась в жилище и пригнула пламя в очаге. Мурашки забегали у Феди по спине. Он представил себя лежащим без сил на диком пустынном плато под неистовой вьюгой. Так вот кто оказался его спасителем. Федя с трудом приподнялся на локте и огляделся. Пещера, расширяясь от входа, тянулась в глубину. Дверь, сколоченная из массивных еловых плах, была неправильной формы, потому что повторяла контуры входного отверстия. По сторонам от входа стояли кадушка и ящик. Здесь же размещался хозяйственный инвентарь. Федя разглядел топор, лопату, мотыгу. На вколоченном в трещину колышке висел подойник из долбленной тыквы. Рядами свисали пучки каких-то трав. Федя лежал на возвышении, сооруженном из жердей и накрытым тюфяком из мха. Белье было сшито из грубого холста, что ткется в крестьянских домах. У противоположной стены высился очаг, сложенный из плетника. От него вдоль стены протянулся грубо сколоченный стол. Над ним полка со скупым набором деревянной посуды. В дальнем закругленном углу висел бедный в 3-4 образа иконостас. В окладах икон скупо отражался свет одинокой лампады. Вот и все убранство пещеры. Воздух был сухой, пол подметен и посыпан песком. А где же спал сам хозяин пещеры? Федя перегнулся через изголовье и разглядел на земле подстилку из еловых лап, накрытую какой-то хламидой. Этой убогой постелью довольствовался Иона с тех пор, как в пещере поселился он, Федя. Жалость и благодарность овладели его сердцем. Вскоре отшельник появился с большой охапкой дров. «Вот разыгралась непогодушка», — заговорил он, отряхивая от снега балахон. «Не приведи Господь доброму человеку в горах оказаться. Молиться надо за плавающих и путешествующих». Он разделся и бросил в затухающий огонь мокрый еловый корень. Черный дым повалил от него и струями заходил под потолком. Но через минуту дерево вспыхнуло, и пламя загудело в дымоходе, отсветы его заплясали на стенах пещеры. Вот как хорошо! С огоньком и теплее, и веселее. А если есть что в котелке подогреть, то и того лучше». Глаза монаха покраснели от дыма, но довольно блестели. «Что не спишь, отрок?» «Не хочется. Видно, отоспался. Хорошо тут у вас. Но ведь случись, что с вами заболеете, например, тогда же воды подать некому». «Все в воле Господа. До сих пор миловал. Простужался, это бывало. У меня на этот случай лекарства кое-какие есть». Он повел рукой в сторону развешенных трав. «Есть от простуды, от ревматизма. Вот по-абхазски ахурбгиц раны заживляет. От заква, от малярии. То, что тебе пить давал, ашхардац, целебный корень, от всякой немощи полезен, силы восстанавливает, вроде женьшеня. Абхазские пастухи его очень жалуют». «Откуда вы все это знаете?» «Поживи здесь с мое, и ты узнаешь». С довольным видом он продолжал. «А что касается воды, то у меня и водопровод есть». Он взял кружку и, подойдя к боковой стенке очага, повернул какое-то устройство. Потом показал Феде кружку, из нее шел пар. «Хочешь, идет горячая вода, хочешь, холодная. Огонь затухнет, а вода еще целый день горячей будет. Камень долго тепло держит. Вы изобретатель, оказывается. Только живя здесь, никому пользы не принесете», — вырвалось у Феди. «Достаточно того, что зла людям не несу. А как же без людей жить? Ведь скучно одному». «Тому не скучно, кто Богу жизнь посвятил», — несколько сурово отозвался Иона. «Наедине с Богом да природой, не ведая тревог, куда лучше. Впрочем, неверующий ты, все равно не поймешь». Он присел у очага и, прищурившись, стал смотреть на пламя. Его худое лицо с узким носом и запавшими глазницами резко очерчивалось в свете огня. «Что же заставило его отдалиться от людей?» — подумал Федя. Словно отвечая его мыслям, Иона заговорил. «Люди злы, неразумны. Суеверие в них, — говорит. Другой в Бога не верит, а черной кошки боится. Меня увидят, бегут прочь. Именем моим детей пугают. А того не знают, что я не то что человека, ни одной Божьей твари в жизни не обидел». Лицо и голос отшельника были печальны. «Вы в монастыре прежде жили?» — спросил Федя. «Да, жил я в обители, но вспоминаю то время как дурной сон». «А почему?» «Двумя словами на это не ответишь, соколик. А вы расскажите все, как было. Я очень монастырской жизнью интересуюсь. У меня даже друг в обители есть». «Вон как. Но если охота, слушай, будем коротать время. Начну с того, что лет до 30 жил я жизнью суетную. От родителей покойных осталось мне именьице, так что нужды знать не привелось, а поэтому и к труду большой склонности не испытывал. Благ и удовольствий не чурался. Единственное, к чему я охоту имел, это странствовать по родной земле. Но путешествовал не как паломник с батажком да с котомкой, а с удобствами, в поездах, на пароходах. В этих странствиях посетил немало земель, отмеченных русской историей. Побывал и в местах, дорогих сердцу каждого верующего, на Соловках, в Киевской и Псково-Печерской лаврах, на Уральском озере Тургаяк, чьи берега заселены Божьими людьми, но даже там не испытал священного трепета. И вот в одно достопамятное утро пароход, на котором я плыл вдоль берегов Кавказа, встал напротив Святой горы. И так-то хорошо мне здесь показалось. Не успели остановиться, как подплыли на ботиках монахи, повезли желающих обитель осмотреть. Ходил я по монастырским владениям и всем любовался. Братья все в черных одеяниях, ласковые, приветливые, сами землю возделывают, заморские растения выращивают, рыбу ловят, а край богатый кукурузой, виноградом, всякими фруктами и овощами преизобилен. По возвращении домой увлекся я сочинениями графа Льва Толстого. Тогда многие под влиянием его учения жили. Задумался и я над своей праздной грешной жизнью. А тут война с Японией и народные волнения. Рабочие на хозяев работать отказываются. Крестьяне барские имения разоряют. В мыслях у меня сумбур наступил. Я вроде бы за бедных. А бороться за них толстовское учение не позволяет. С угнетателями тоже не по пути, хотя и сам я помещик. Одно ясно, прежний образ жизни вести не могу. Потом помог сделать выбор несчастный случай. Случилось это еще до войны. По соседству сгорела деревня. Тут меня и осенило. Продам, думаю, имение, отдам деньги погорельцам, а сам уйду в монастырь. И не в какой-нибудь, а в Новосветский. Написал о своем решении тамошнему игумену. Тогда настоятелем обители был отец Илиодор. Ответ пришел незамедлительно. И он усмехнулся, озадачил он меня. Предписывалось выезжать, но в качестве условия предлагал игумен по продаже имения деньги внести в казну монастыря. Истинная добродетель, дескать, в славе не нуждается. Монастырский совет сам найдет случай сделать добро на мою лепту. Огорчило это меня, но смирился, продал имение и, не мешкая, отбыл в новый свет. Встретили меня хорошо. Игумен перед пострижением долго и ласково со мной беседовал. Так и началась жизнь в обители. Так и стал я Ионой, а не Михаилом. Монах замолк. За стеной пещеры еще слышнее стали вздохи ветра. Дрова прогорели, и лишь в середине дышали золотистым жаром. Иона пересел к очагу, разворошил угли и забылся, глядя на разгорающееся пламя. «Вы не все рассказали», — напомнил Федя. Иона поднял голову. «Ты не спишь еще?» — очнулся монах. «Ну ладно, слушай дальше». Светлая, благочестивая жизнь наступила для меня среди иноков. Очень я был этой жизнью доволен, и как дурной сон вспоминал годы, когда кипел в котле ложных услад. Отшельник негромко с чувством произнес: «Море житейского шумные волны мы протекли, в пристань надежную утлые челны нас принесли. Здесь несказанную радостью полны слышим вдали море житейского шумные волны». Так не раз повторял я тогда. Послушником я был примерным, в молитвах усердствовал и устав соблюдал так строго, что иные братья даже посмеивались надо мной. Через полгода был пострижен в монахи. Усердие мое в работе было оценено. Предлагал мне настоятель работать ключником, гостиником, поваром. Я отказывался. Не из гордыни, а просто больше по душе было среди братьев в поле, в саду, в горах работать. Природа райская, воздух чистый. За 2 года, проведенных в обители, освоил я ремесла плотника, каменщика, в садоводстве разбираться стал. В то же время не оставил привычки читать. Надо сказать, что библиотека в обители богатая, много тысяч томов. Книги во всем крае скупали, из Греции привозили. Все, конечно, духовного содержания. Если знаешь, отрок, монастырь основан был возле захоронения святого Иосифа Колхидского. Оттого богомольцы со всей Руси в эти места тянутся, заодно в обитель и свои подаяния несут. И вот не где-нибудь, а в нашей же библиотеке наткнулся я на сочинение монаха Епифания Кипрского жившего в VI веке нашей эры. Читаю, и вдруг натыкаюсь на строки, где автор утверждает, что достославный Иосиф Колхидский покоится вовсе не здесь, как утверждают наши пастыри, а совсем в другом месте на побережье. Где же правда в таком случае? Никому об этом поначалу не сказал, а стал в книгах опять же разгадку искать. И спустя некоторое время у одного грузинского писателя XI века снова читаю: «Прибыли Андрей и Иосиф Колхидский в Абхазию, и там скончался Иосиф в городе Никосии», то есть в том месте, которое указывает Епифаний Кипрский. И выходит из этого, что наши пастыри, вопреки правде, легенду придумали о том, что могила святого в Новом Свете находится. В расчете на приток богомольцев. Вконец смутило это, и имел я неосторожность поделиться новостью с одним из братьев. А тот, не будь плох, доложил настоятелю. Вызывает меня отец Илеодор, а сам от гнева. И говорить не может, ходит из угла в угол и глазами сверкает. Наконец спрашивает: «Ты что же среди братьев смуту разводишь?» Ну, я уже понимаю, о чем речь. Подаю ему книгу. Вот, мол, не сам выдумал. А он едва взглянул на нее. «Еретик!» — кричит писал. «В огонь ему дорога!» Да и вправду схватил книгу и в горящий камин швырнул. Взял тогда с меня настоятель клятву, что о прочитанном я никому больше не скажу, но и отпустил с миром. Тех книг в библиотеке я больше не встречал, а покой прежний ко мне не вернулся. Нельзя сказать, чтобы все, о чем рассказывал отшельник, было интересно. О надувательствах, к которым прибегали святые отцы, Федя слышал и прежде. Он ждал, что будет дальше. Голос Ионы звучал негромко, убаюкивающе. Федя незаметно погрузился в сон. Последнее, что он видел, отшельник сидел, склонившись над котелком, и чистил проса. Борода его горела, подобно пламени очага, но страшной уже не казалось. Все так же бездомной собакой поскуливал за дверью ветер, и потрескивали в очаге поленья. Глава 21. Повествующая о злодействии Евлагия и последняя для некоторых участников повести. Вечером, спустя 2 дня после вывоза ценностей, отец казначей вышел из монастырской канцелярии и направился к хозяйственному корпусу. В центре площади он задержался. Его внимание привлек лист бумаги, наклеенный у входа в собор. Это был свежеотпечатанный правительственный декрет. Его содержание было знакомо Евлагию, но он не поленился снова прочесть полный текст. Декрет гласил: «Ввиду неотложной необходимости спешно мобилизовать все ресурсы страны, могущие послужить посредством борьбы с голодом в Поволжье, и для обсеменения его полей, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановляет: 1. Предложить местным советам в месячный срок со дня опубликования сего постановления изъять из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и договорам все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы Наркомфина, Народный комиссариат финансов, со специальным назначением в фонд Центральной комиссии помощи голодающим. 2. В целях планомерного проведения этого мероприятия, организации точного учета и передачи органам Наркомфина по особому счету для Центральной комиссии помощи голодающим вышеуказанных ценностей, образовать в каждой губернии комиссию в составе ответственных представителей губисполкома, губкомпомгола и губфинотдела под председательством одного из членов в ЦИК. Третье. Пересмотр договоров и фактическое изъятие по описям драгоценных вещей производить с обязательным присутствием представителей групп верующих, в пользовании коих вышеуказанное имущество было передано. Четвертое. Изъятое имущество поступает в особый фонд и на особый учет и обращается исключительно на нужды помощи голодающим в порядке, указанном в особой инструкции, выработанной Центральной комиссией помощи голодающим по соглашению с Наркомфином и комиссией по учету, изъятию и сосредоточению ценностей. Пятое. О всех ценностях, поступающих из церковных имуществ, и их расходовании Центральная комиссия помощи голодающим публикует периодически в печати, причем в местной печати публикация должна содержать подробный перечень ценностей, изъятых из местных храмов, молелен, синагог и так далее, с указанием названий этих храмов. Председатель в ЦИК – Калинин, секретарь в ЦИК – Янукидзе. Закончив чтение, Евлагий тихонько рассмеялся. «Что ж, придется обители расстаться с тем, что лежит на виду». Достигнув хозяйственного корпуса, Евлагий огляделся, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Он толкнул одну из дверей, спустился по лестнице и вошел в комнату, о которой из братьев мало кто знал. Навстречу ему встал и поклонился отец Михаил. «Ну, как твой узник?» — спросил Евлагий. «Ни единого слова пока не добился. Но того, что письмо должен был снести в ревком, не отрицает. Это и без того известно. От тебя ли слышу такие речи? С мальчишкой не можешь сладить. Пробовал и так, и сяк. Уговоры не помогли. Он клятву языческую кому-то дал. Хотел припугнуть, да не рассчитал, он чуть ума не лишился. Экий ты несуразный. Я, святой отец, кое-что придумал. Кормлю селедкой, а воды не даю. Надо полагать, с часу на час все скажет». «Ладно», — Евлагий махнул рукой. «Сейчас, пожалуй, уж ни к чему. Из братьев никто про мальчишку не знает». «Нет, пока не хватились. Ты вот что. В обители слух пусти, что его родственники нашлись и к себе вытребовали. А дальше-то как? Ведь он здесь. Вот и сделай так, чтобы его не было. Тебе ведь не впервой», — сказал Евлагий и смолк, глядя в сторону. Монах побледнел и опустил глаза. «Избавь, отец родной, то, на что намекаешь, как давно было. Пора и о своем душеспасении подумать, ведь он младенец почти. Теперь дело зашло слишком далеко. Понимаешь ли ты, заячья душа, что всем нам угрожает беда? Наверняка власти обыск в обители сделают. Куда денешься, если послушника обнаружат?» «Нет, не могу. Смилуйся, владыка!» — горестно воскликнул монах и рухнул на колени. Огромный и вместе с тем жалкий, он причитал у ног казначея. Евлагий смотрел на него презрительно. «Что ж, большой грех совершаешь, коли берешь на себя защиту христопродавца. Ладно, ступай. Да позови ко мне брата Исаию». Поспешно встав с колен, монах вышел. Вскоре в комнату робко вошел брат Исаия и, поклонившись, встал у порога. «Звали, святой отец?» — прерывающимся голосом спросил он. «Мальца, что в подвале сидит, когда кормить будешь?» «Как раз собираюсь, владыка». «Опять селедку понесешь?» «Как приказано». Евлагий на несколько секунд задумался. «Ты вот что, сходи на поварню, да закажи что-нибудь повкуснее, Принеси сюда и мне покажи. Если спросят, кому, скажи, из гостиницы просили». Через несколько минут монах вернулся с подносом. На нем стояла миска с гречневой кашей и кусок рыбного пирога. «Ну ладно, годится. А вода где?» — спросил Евлагий. «Не велено было?» «Поди принеси. Да не воды, а морсу». Исаия снова скрылся за дверью. Евлагий расстегнул на груди рясу и извлек из внутреннего кармана бумажный пакетик, какими пользуются обычно в аптеках. В нем оказался желтоватый порошок. Постукивая пальцем по пакетику, Евлагий точно солью посыпал со всех сторон кашу. Порошок тут же растворился в ней. Ночью, когда жизнь в обители окончательно замерла, казначей вышел из своей кельи и направился в гостиницу. По зимнему времени большая часть гостиницы пустовала, а комнаты, соседние с номером Нежинцева, сознательно не сдавались. На этот раз у него было полно народу, за столом сидели уездные князья и дворяне, участники заговора, говорил Нежинцев. При появлении отца Евлагии он прервал свою речь, сидевшие за столом поднялись и склонили головы. «Благослови вас Христос и Пресвятая Богородица», — привычно сказал Евлагий и сел на свободный стул. «Итак», — продолжал Нежинцев, — «все предвещает успех нашего дела. Части генерала Фостикова уже находятся в непосредственной близости от города. К моменту их вторжения мы осуществляем захват зданий Ревкома и почты. На рассвете мы поодиночке арестуем членов Ревкома и сотрудников ЧК. Самая многочисленная группа окружит красноармейские казармы. Выдержать бой с гарнизоном до подхода генерала нам под силу. Часть ваших джигитов возьмет под свой контроль окраинные улицы для того, чтобы не дать возможности киаразовцам прийти на помощь красным. Исход дела решается внезапностью и быстротой. Могу сообщить, что с минуты на минуту я жду специального гонца его превосходительства, после прибытия которого час восстания будет назван». Нежинцев обвел присутствующих многозначительным взглядом. «Дальнейшее, господа, вам известно. Мы присоединяемся к армии генерала Фостикова и наступаем на Сухум-Кале. При нашем приближении в городе начинается восстание наших сообщников. План строится с таким расчетом, чтобы уже в течение суток захватить побережье на протяжении 50 километров и тем обеспечить плацдарм для высадки белого десанта. Итак, господа...» Нежинцев поднялся. «Близится час наших испытаний и час освобождения. Да сбудется наша победа!» Разговор стал общим, Нежинцев отвечал на вопросы. Но и он, и Евлагий ощущали в поведении заговорщиков некую недосказанность. Все стало ясно, когда заговорил наследник владетельного князя Ширвашидзе. «Уважаемый Алексей Михайлович», — начал князь, — «наши джигиты уже давно готовятся к бою с красными. Их содержание обходится недешево, да и сами они ждут поощрения. Помнится, с вашим высокоблагородием был разговор на эту тему. Что вы можете сказать теперь?» Для Нежинцева этот вопрос не был неожиданным. Сейчас появилась возможность столкнуть лбами казначея и наследника, что он и сделал не без злорадства. Так как на этот счет существует некая договоренность с отцом-казначеем, то вопрос адресую ему. Евлагию стало не по себе. На его лице невольно проступила досада. Настал, видно, час, когда от подачки не отвертеться. Но судьба неожиданно пришла ему на помощь. Снаружи послышался конский топот. Нежинцев, зная заранее час прибытия гонца от Фостикова, встал, готовясь своей речью подчеркнуть торжественность встречи. Но воцарившееся молчание было не столько торжественным, сколько тревожным. Все взгляды устремились на дверь, и вот она распахнулась. Огромный человек в бурке, с головой закутанной в башлык, переступил порог. Неверными движениями рук вошедший размотал башлык. Показалось хмурое усатое лицо с воспаленными глазами. Не произнося ни слова, человек мрачно оглядел собравшихся. Полковник не так представлял себе этот момент и, как мог, попытался исправить положение. «Господа», — сказал он громко, — «позвольте представить вам ЕСАУЛа армии генерала Фостикова, господина Доценко». «Скажите лучше, бывшей армии», — сипло отозвался ЕСАУЛ. «Я вас не понимаю», — холодно начал полковник. «Армии больше нет. Генерал погиб. То, что я здесь, чудо». Все сидели, не шевелясь, оцепенело, глядя на вестника. Видно было, что он едва держится на ногах. Кто-то догадался подвинуть ему стул. ЕСАУЛ тяжело сел и замер, опустив голову. «Как же это могло случиться?» — спросил Нежинцев. ЕСАУЛ поднял голову. 3 часа назад вы сообщили нам, что путь свободен, и в городе никто не будет знать о нашем подходе. Мы шли без дозоров. В Карахском ущелье на нас обрушился ливень пулеметного огня. Да что там?» Он безнадежно махнул рукой. «Черт его дернул говорить при князьях!» — выругался про себя полковник. «Тоже мне любитель мелодрамы!» «Господи, помяни от жития сего отошедших во славу твою!» — произнес Евлагий, крестясь. «Ну уж с тобой-то я еще поговорю», — со злобой подумал Нежинцев. Вслух он сказал: «Господа, будем надеяться, что все не так ужасно. Предлагаю сейчас разойтись, а о дальнейших наших действиях я всех оповещу. Вас, господин Доценко, прошу остаться». «Нет, ухожу». ЕСАУЛ поднялся. «Здесь вы найдете и отдых, и ночлег. У меня есть где остановиться. Кроме того, отныне я доверяю только себе». Он вышел, хлопнув дверью. «Вы-то, надеюсь, задержитесь?» — обратился Нежинцев к монаху, когда последний из князей покинул комнату. «Слушаю вас, полковник». Это обращение, вопреки их уговору, произнесенное к тому же весьма сухим тоном, едва не вывело Нежинцева из себя. «Что вы думаете по поводу последнего известия?» «Я человек не из вашего круга и не берусь судить. Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом». «Что ж», — сдерживая злость, сказал Нежинцев, — «теперь сами видите, что я могу рассчитывать лишь на княжеское ополчение, а оно, если его не поощрить, не поднимется». «С золотом ли, без золота, все едино. Вы, полковник, должны понять, что на этот раз Господу не угодно помочь вам. Разве не видели, с какой охотой разбежалось это воинство? Молитесь Всевышнему, авось в будущем он вас не оставит». «Слушайте, почтенный, — крикнул Нежинцев, — я воин, а не святоша. Привык полагаться на себя и на земные силы. Вы что, смирились с мыслью и дальше жить под пятой у большевиков?» «Что ж, слабые и гонимы на земле мы, слуги Господни. Не слишком ли далеко вы зашли в мирских делах, чтобы так легко вернуться к святой жизни? Ну ладно, об этом потом. Я не могу показаться на глаза генералу Врангелю, если не сделаю хотя бы попытки поднять здесь восстание. А для этого, повторяю, нужны деньги. Дадите вы их?» «Нет, не дам. Не время впутывать в это дело обитель». Евлагий сделал шаг к двери. Лицо Нежинцева перекосилось от гнева. «Стойте!» — крикнул он. его не предвещал ничего хорошего. И Евлагий обернулся. Нежинцев стоял с направленным на него револьвером. «Да просветит небо ваш разум, полковник! С такими вещами не шутят!» «Я и не шучу! Довольно вы морочили мне голову с этим золотом! И еще! Гибель армии не шутка! Вы, преподобные, не объяснили, на каком основании переданы генералу сведения о безопасности дороги к городу!» «Я не ясновидец. Сам не знаю, как все могло случиться. Красноармейская часть не покидала казармы. Ваше объяснение ничего не объясняет. Но даю вам возможность опровергнуть подозрение в предательстве. Выдайте в помощь нашему делу необходимое количество денег». Евлагий лихорадочно соображал, как поступить. «Торопитесь, преподобный!» Казначеем вдруг овладел безумный гнев. С неожиданной для его возраста стремительностью он метнулся к стене и опрокинул на Нежинцева высокие напольные часы. Они ударили полковника в грудь и свалили с ног, но рука его не выпустила оружия, и, падая, он успел выстрелить. Евлагий тоже упал. В тот же миг за дверью послышался топот. Превозмогая боль, полковник кинулся к двери и запер ее. Через секунду по ней застучали приклады винтовок. Не обращая больше внимания на лежащего монаха, Нежинцев подбежал к окну, распахнул его и прыгнул в темноту. Едва он коснулся земли, его схватили, связали руки и повели вдоль монастырского корпуса. На открытом пространстве он увидел большую группу людей. В окружении красноармейцев стояли князья и дворяне, покинувшие его номер. Здесь же был Есаул. Нежинцева присоединили к арестованным и под конвоем повели в город. Василит пришел в себя и обнаружил, что лежит на полу. Видимо, прошло немало времени с момента ухода его мучителя, потому что свет в окно уже не проникал. Василит с трудом поднялся. Засветил свечу, шатаясь, добрался до ложа. В голове у него шумело, губы запеклись, в горле пересохло. Больше суток он был без воды. Василит снова начал впадать в беспамятство. Ему грезилась зеркально-прозрачная струя воды. Слышался рокот, с каким она вливается в бассейн с рыбками. И еще ему слышались временами какие-то удары, но они проходили мимо сознания. Прошло с полчаса, когда сквозь одолевавшую его дурноту он услышал шаги на лестнице. Он сжался при мысли, что это может быть отец Михаил, но тут же понял, шаги принадлежат Исаии. Дверь открылась, и на пороге показался монах с подносом. На подносе стояли миска и кувшин. Исаия прошел к подоконнику. «Пей, отрок», — сказал он и вышел. Кувшин был полон. И мальчик едва поднял его ослабевшими руками. Он припал к горлышку и пил, долго не отрываясь. Он даже не понял, что пьет свой любимый морс, тот, который часто пил при жизни игумена. Важно, что это была холодная, вкусная до слез влага. Ополовинив кувшин, Василиц похватился. «Может быть, нельзя сразу пить так много?» Да и про запас надо было оставить. Утолив жажду, он воспрял духом. В миске под крышкой оказалась каша. Был еще кусок рыбного пирога. Но пока каша не остыла, следовало начать с нее. Ложкой Василит набрал ее с краю миски. До чего она была вкусна. Он собрался всерьез взяться за кашу, но рука его замерла с поднятой ложкой. Из угла комнаты донесся явственный глухой удар. У мальчика перехватило дыхание. На цыпочках он подошел к углу. Удары продолжались. Стена слегка подрагивала. Но вот снова послышался сильный удар. Похоже, что от стены отвалился камень. Звуки прекратились. Должно быть, работал один человек. И сейчас он отдыхал. Василит лихорадочно думал, кто бы это мог быть. Неужели Федя или Аджин пытаются вызволить его? Маловероятно. Ясно одно, человек творит свое дело без ведома монастырского начальства, иначе с чего бы ему работать ночью? Удары возобновились. В штукатурке появились трещины. В душе послушника шла борьба между надеждой и страхом. С какой целью делается подкоп? Принесет ли он освобождение или сулит неприятные неожиданности? В конце концов, Василит решил, что хуже, чем есть, не будет. «Кто там?» — спросил Василит. После паузы из-за стены донеслось глухо. «А ты кто?» «Я грешный послушник Василит». «Что ты там делаешь?» — последовал новый вопрос. Теперь было ясно, что подкоп делался не с целью его освобождения. Скорее всего, это был просто вор. «Ничего не делаю. Меня здесь заперли». «Что есть в твоем подвале?» «Так, одна рухлядь». Василиду показалось, что человек застонал. Внезапная догадка пронеслась в голове. Уж не охотится ли этот человек за сокровищами? Ведь наверняка они прежде хранились в каком-нибудь из подвалов. «Ты точно знаешь, что там ничего нет ценного?» — спросил незнакомец. «Да». «А куда ведет дверь из твоей комнаты?» «На лестницу. А лестница куда-то наверх». «Дядя, не бойтесь, я вам ничего худого не сделаю, а до утра сюда никто не придет». «Тебе сколько лет?» 13 минуло». Снова послышались удары. Теперь незнакомец, видимо, бил тупым концом лома. Василит отошел на середину комнаты и ждал. Через 1-2 минуты в полуметре над полом вспучилась штукатурка, а вслед за тем большой камень выскочил из стены и грохнулся на пол. Человек просунул голову в отверстие и оглядел подвал. Потом он снова взялся за лом, отвалил еще 2 камня и пролез в помещение. Вид у него был никудышный. В складках худого лица залегла пыль, волосы и бородка встрепаны, одежда перепачкана. Незнакомец первым делом обошел помещение и заглянул во все углы. Убедившись в том, что в подвале нет ничего стоящего, он опустился на ложе Василида и охватил руками голову. В этой позе он и замер, как человек, потерявший последнюю надежду. Наконец Смирягин, нетрудно догадаться, что это был именно он, поднял голову и тусклым голосом спросил: «А прежде ты в этом подвале бывал?» «Нет, никогда не был и не знал про него». «Дяденька», — продолжал Василит, — «вы меня с собой возьмете? За мое спасение Бог вас не оставит». Порфирий сокрушенно покрутил головой. «Где уж там? Видно, много я грешил. Выберешься со мной, а там иди куда хочешь». «Тогда пора, а то, не дай Бог, придет кто». Незнакомец поднялся и сделал шаг к пролому. Но тут взгляд его упал на подоконник. При виде еды глаза у него чуть оживились. Василит понял этот взгляд. Сам он забыл про ужин. «Ешьте, дяденька, я сыт». «Спаси тебя, Христос! Не пропадать же добру». Последние дни Тагуа не было в городе, и Смирягин питался скудно, поэтому, забыв на время о своем несчастье, он с жадностью накинулся на кашу. «Пирог-то возьми, пригодится, небось», — сказал он, оторвавшись на секунду от еды. Василит сунул пирог за ворот под рясу. Он прислушивался к каждому звуку за дверью. Сейчас, когда свобода была так близка, ужасно было думать о том, что может войти кто-нибудь из тюремщиков. Наконец, к великому его облегчению, незнакомец доел кашу. Остатки морса тоже выпил. «Тошно мне что-то», — сказал он. «Вы, верно, устали. Пройдет». Смирягин в последний раз огляделся. «Ладно, видать не судьба», — сказал он и полез в отверстие. По ту сторону стены он зажег свечу. Тогда следом проник и Василит. Здесь оказался коридор. Концы его терялись в темноте. На полу среди вывороченных камней лежали лом, кирка и лопата. «Идем», — сказал незнакомец. «А инструменты?» Смирягин отмахнулся. По коридору шли до тех пор, пока не поравнялись с новым проломом в стене, пролезли в него и оказались в обширном подвале, сплошь заставленном могильными крестами и надгробиями. Пробравшись между ними, вышли к открытой двери и пересекли соседнее помещение поменьше. Здесь, в узком закутке, снова пришлось пролезать через отверстие в стене, на этот раз ползком. Потом миновали дверь, сорванную с петель, снова пролом и снова коридор. Никогда послушник не предполагал, что монастырские подвалы так обширны. Коридор был длинным, в конце его начиналась крутая лестница. Наверху Василит увидел квадрат звездного неба. Следом за своим избавителем он выбрался из подвала и здесь полной грудью вдохнул воздух, насыщенный запахами моря и растений. После сырого могильного воздуха подвала это было то же, что выпить воды после многодневной жажды. Василит узнал место, в котором они оказались, заброшенный уголок сада, примыкавший к задней стене хозяйственного корпуса. Сюда обычно стаскивали всякую рухлядь. Незнакомец пошел в глубину сада, но вел он себя странно. Движения были медленны и неуверенны, как у слепого. «Идемте скорее, дядя! Не ровен час, сторожа увидят!» — торопил его Василит. Но тот едва передвигал ноги. «Ох, тошно мне! Не могу!» Смирягин тяжело опустился на землю и привалился спиной к дереву. Василит склонился над ним. «Что с вами?» Он и сам чувствовал дурноту, но приписывал ее свежему воздуху. «Сам не знаю». «Мочи нет», — простонал незнакомец. Он нелепо перебирал руками, и даже в темноте было видно, как побледнело его лицо. С каждой секундой ему становилось хуже, лицо искажалось болезненными гримасами, на губах выступила пена. Он начал пронзительно кричать. «Потерпите, дяденька!» — вне себя от страха зашептал Василит. «Монахи сбегутся!» Он попытался поднять незнакомца, но тот зашелся в последнем крике, дернулся и затих со скаленным ртом и открытыми глазами. Василит в ужасе отдернул от него руки. Его начала бить дрожь, и он сам закричал. Со стороны обители послышались голоса. Между деревьями замелькали огни фонарей. Не помня себя, Василит метнулся в темноту и, не разбирая дороги, стремглав побежал в глубину сада. Не оглядываясь, он пробрался сквозь кусты и, вбежав в пещеру, бросился в угол на меховую подстилку. Там он забился в ознобе. Через минуту стало еще хуже. То ли от пережитого, то ли от чего-то еще, голова начала кружиться, и к горлу подступила тошнота. Пить вдруг захотелось ужасно. Василит подполз к ручью и припал к воде. Когда напился, желудок словно начало выворачивать наизнанку. Рвало мучительно и долго. Стало легче, но охватила такая слабость, что он едва добрался до подстилки. Здесь он и впал в забытье. Глава 22, где из рассказа рыжего монаха выясняется кое-что о происхождении монастырских сокровищ. Часы текли за часами. Из-за непрекращающейся вьюги дверь была постоянно закрыта, и пещера во все время суток освещалась или пламенем очага, или тусклым светильником. Кроме того, в углу теплилась лампада, вызывая из темноты лица святых, глядевших с икон. часов не было, и не будь рядом Ионы, Федя давно бы потерял представление о том, когда день сменяется ночью. В последующие дни жар уменьшился, и кашель стал слабее, но сил хватало только на то, чтобы сидеть в постели. Иона продолжал пичкать его настоями из трав. Феде уже не нужен был постоянный уход, и монах мог отлучаться для работы по хозяйству. Он выходил, чтобы кормить и доить козу, нарубить дров. Кроме этих обычных дел, из-за непогоды он то и дело расчищал снег, иначе, по его словам, нельзя будет выбраться из пещеры. С улицы монах приходил запорошенный снегом, продрогший, но неизменно возбужденный и довольный. Видно было, что он рад присутствию живого человека, возможности поговорить, а еще больше — послушать. Временами он пытался напускать на себя равнодушие. «Суета, сует», — повторял он со вздохом, но не мог скрыть интереса к тому, что происходит в мире, который он добровольно покинул. Но все это было позднее. А на следующий день после их знакомства, когда Иона, освободившись от дел по хозяйству, сел к очагу латать одежду, Федя напомнил ему об обещании досказать свою историю. «Да есть ли у тебя охота слушать?» — спросил отшельник. «А как же? Чем все дело кончилось?» «Ну, коли так, слушай. После той истории с книгами старался я не совать нос в дела, которые прямо меня не касались, но от мыслей своих никуда не денешься. Нельзя было не замечать того, что в обители творится. Месяца через два новое дело со мной приключилось. Обитель наша по уставу не совсем отторгнулась от того монастыря, что в Греции остался, ибо была образована вышедшей из него братьей, и в доходах своих наше руководство было обязано перед ним отчитываться и какой-то процент отдавать». И вот приплыли из Греции двое иноков с ревизией. Засели они в нашем казначействе и с неделю все обследовали. А потом что-то их не видно стало. Казначей Евлагий как-то объявил, что монахи те с миром отплыли во свояси. Довелось мне однажды после этого с дальних огородов возвращаться. Остановился на берегу монашки, умыться решил. Нагибаюсь, а к ногам что-то черненькое струей прибило. Вгляделся, а это монашеская скуфейка. Достал я ее, рассмотрел и вижу. Метка на ней того греческого монастыря. Страх обуял меня от смутного предположения. Однако пришел в себя и стал гнать грешные мысли. А они не давали покоя. И стал я обиняком расспрашивать братьев. Трое из них показали, что видели, как ревизоры в сопровождении нашего инока направлялись обследовать пасеку, что в горах находится. Долго я ждал случая, и, наконец, оказавшись поблизости, завернул к пасечнику, брату Варсонофию. И вот тут-то в разговоре с ним выяснил, что уже с год как никто из посторонних к нему не наведывался. Крупно, значит, согрешили в нашем казначействе, если концов в воду не смогли упрятать и на смертоубийство пошли. Завелся у меня к тому времени дружок в обители. Пробовал я с ним посоветоваться. Так он меня и не дослушал. «Молчи, — говорит, — в раз из обители вылетишь, а то и похуже чего будет». Иона уже давно оторвался от своего занятия и весь отдался воспоминаниям. Взгляд его точно ушел за пределы тесной пещеры, и голос звучал так, точно это был не рассказ, а исповедь.